Уильям С. Дитц. Старкрафт 2. Небесные дьяволы. Аннотация. Обездольных трудяг, обитателей граничных миров Конфедерации, война гильдии лишила многого. Польстившись на обещания барышей, неопытные рекруты вызываются встать в строй наряду со слишком уж покладистыми преступниками и несколькими офицерами, чья компетентность вызывает большие сомнения. 18-летний Джим Рейнер, идеалист, стремящийся изменить мир к лучшему, преисполненный боевым духом, покидает родной дом, чтобы принять участие в сражениях. С честью преодолев тяготы космического перелета и учебного лагеря, парень попадает на передовую, где вскоре узнает, что официальная доктрина совсем не то, за что они сражаются на самом деле. Впервые приоткрывается завеса тайны над давней дружбой молодого рекрута Джима Рейнера и бывалого солдата Такуса Финли. Они сражаются на передовой в межпланетной войне и воочию наблюдают за всей порочностью командования силами Конфедерации, порочностью столь всепоглощающей, что она несет гибель солдатам правительства. От автора. Книга посвящается моему редактору Хами Костас за всестороннюю поддержку от начала и до конца, кто без устали решал различные проблемы, а также за идеи для некоторых крутых сюжетных веток. Благодарности. Я хочу поблагодарить команду Blizzard, создателя замечательных игр и многогранных персонажей, которая дала мне возможность погрузиться во вселенную StarCraft. Над переводом книги работали Эджи Мидей, Юрус Вера, Арсунист, Бобчик Джхост. Посильная помощь в переводе. Цей, 11 Эндрей, Виктор, Карнеро. Отдельное спасибо. Блэк Энви, Дельнис, Дерк Рейнджер, Зато, 7X Зератул, Джептор, Непереварин, Эштемид, Стивен Весно, Кия. Руководитель проекта и главный редактор Бобчик Джхост. Глоссарий. АГВ-14. Автоматическая гаусс-винтовка. Штурмовая винтовка. Калибр 8 мм. Магазин 30 патрон. Режим стрельбы. Очередь. Одиночные. Дальность стрельбы 750 метров. Перезарядка 2,5 секунды. После принятия на вооружение гаусс-автомата К-14 «Каратель» использовалась в основном для подготовки новобранцев десантных войск Конфедерации, доступна для гражданских лиц и наемников. Активная броня. Разновидность защиты боевых бронированных машин состоит из металлических контейнеров, содержащих два элемента защиты, каждый из которых складывается из двух слоев взрывчатого вещества и тонкой металлической пластины, расположенной между ними. Принцип действия состоит в том, что контейнеры с взрывчаткой, навешанные поверх обычной брони, взрываются навстречу летящему снаряду. Антифон. Индивидуальное средство защиты от шума в виде наушников, прикрывающих ушные раковины. Биокупол. Защищенное обитаемое пространство с управляемым микроклиматом. Боевой бронескафандр ДВК. Десантные войска Конфедерации. Бронированный экзоскелет-скафандр широко используется вооруженными силами Конфедерации и Келмарийским синдикатом. Умаджанский протекторат использует броню схожего дизайна. ДВК-200. Базовая модель бронескафандров, снабженная кондиционером, системой индикации состояния целостности скафандра, стабилизатором. Боеприпасы и сенсорные матрицы размещаются в наплечниках. Система жизнеобеспечения включает в себя ядерную, химическую, биологическую защиту. Гермоклапаны на конечностях рассчитаны на автономную работу в течение 7 дней. Возможно, дополнительная установка Steam-пакетов. ДВК-225. Модернизированная модель 200-й серии, в том числе «Ранец», имел систему сброса отходов. Является общевойсковым стандартом на момент войны гильдий. ДВК-230М «Громобой». Боевой бронескафандр, десантные войска Конфедерации, модель 230, модернизированный, оснащенный реактивным ранцем. ДВК-230МО «Огнебой». Боевой бронескафандр, десантные войска Конфедерации, модель 230, модернизированный, а оснащенный реактивным ранцем, огнеметный. ДВК-300. Значительно улучшенный приемник модели ДВК-200. Масса около 100 кг. Полное жизнеобеспечение. ЯХБ защита, усиленный бронепокров, интегрированная система связи, звуковые направленные усилители, возможность подключения гаусс-автомата к питанию скафандра и так далее. В защитное стекло шлема встроена нашлемная система индикации NCE, жидкокристаллический дисплей, возможность инфракрасного видения, режим навигации, накладка карты местности с пометкой цели и ориентиров, целеуказатель, мониторинг систем жизнеобеспечения и количества боеприпасов, датчик движения и информационная база данных. Сервоприводы позволяют носителю продвигаться по крутым склонам и безопасно прыгать с высоты до 60 метров. ДВК-300. Командирский вариант. Оснащен дополнительной усовершенствованной портативной системой коммутационной связи. И их также носят капитаны кораблей в ходе боевых действий. ДВК-400 является усовершенствованной версией ДВК-300. В частности, была улучшена система жизнеобеспечения и интегрирована система спутниковой связи. На вооружении находится с 2491 года. Буфет. Специально оборудованный длинный стол для продажи закусок и напитков в фойе столовых, ресторанах, а также при воинских частях. Вещмешок В2. Военный полевой вещмешок, используемый для переноски личных припасов. Взлетка. Центральный коридор в казарме расположения, по обеим сторонам от которого находятся кубрики. Винтовка Боцман ТФ-92. Тактическая флотская. Снайперская винтовка с рамочным прикладом. Патрон калибра 12x7x99 мм. Стандартный магазин 4 патрона. Эффективная дальность около 1000 метров. А относительная точность в диапазоне 1800 метров. Винтовка имеет раскладную сошку, подставку, встроенный дальномер, оптический прицел и чрезвычайно длинный ствол. Это делает винтовку очень эффективным оружием. Увеличенная пусковая скоба позволяет использовать винтовку стрелком, находящимся в бронескафандре, что актуально для использования винтовки в космосе. Компьютер в шлеме стрелка способен замерять параметры для данного вида винтовок, такие как скорость ветра, длину, высоту и ряд других факторов, и давать рекомендации стрелку посредством нашлемной системы индикации NCE. Процесс стрельбы из винтовки «Триггер» состоит из двух этапов – начальная активация и непосредственно стрельба, легкое прикосновение к спусковому крючку. ВМГ – войсковая маневренная группа. ВП – военпол полицей. Военная полиция, полицейский. ВСБ, военная служба безопасности. Гауптвахта, губа, специальное помещение для содержания арестованных военнослужащих. Гаусс-автомат Э-9, Энергия-9, калибр 10 мм, емкость магазина до 500 боеприпасов типа ШИП, а основное оружие в войсках Конфедерации во времена войн гильдий. После войны постепенно был вытеснен более прогрессивным гаусс-автоматом К-14 «Каратель». Гаусс-орудие, килмарийская скорострельная автоматическая гаусс-пушка, автопушка, калибр шипов, который превышает калибр стрелкового оружия, как правило, устанавливается на турелях или станках, но при наличии боевого бронескафандра может использоваться и в качестве ручного оружия, однако при этом мобильность солдата снижается. Гвардия, гвардейцы, отборная привилегированная часть войск, отборные воинские части. Гермоклапан, часть спасательной системы бронескафандра, специальные устройства на конечностях скафандра, которые при прямом попадании в руку или ногу закрывают брешь как заслонкой, ампутируя при этом часть поврежденной оторванной руки или ноги солдата. Глиссер. Судно с днищем особой формы, с реданами, благодаря чему при движении с большой скоростью глиссер как бы скользит по поверхности воды, глиссирует. Гора. Группа оперативного реагирования. Гражданка. Гражданская одежда. Губошлеп. Солдат, отбывающий дисциплинарное наказание на губе. Двухсотый. Груз 200. Трехсотый. Груз 300. Термины используются в оперативных переговорах военных и спецслужб для обозначения количества убитых и раненых соответственно. Дербанщик. Вор, выхватывающий вещи из рук и спасающийся бегством. Дескаф. Десантный катер класса выбрасывающий. Десятник. Горный мастер участка, старший над группой рабочих. Дневальный. Лицо суточного наряда из солдат в роте. Парки, военной техники и другого. А отвечают за сохранность находящегося под его охраной оружия, боеприпасов и имущества подразделения, следит за порядком в помещениях, а также за выполнением военнослужащими распорядка дня. Документ, файл УК-1, учетная карточка бойца, в которой отражены все записи о прохождении военной службы солдата. Донный люк, люк в брюхе транспортного десантного корабля, предназначенный для сброса грузов десанта с воздуха. Дробовик КД-8, облегченный дробовик для боя на коротких дистанциях. Стреляет картечью град или дробью конической формы, приобретающей во время полета вращательное движение. Стоял на вооружении в войсках Конфедерации до 2488 года в качестве легкого пехотного вооружения. Дрюч-инструктор, сержант-инструктор, ответственный за обучение солдат-курсантов. Душара, дух, новобранец на армейском жаргоне, бесплотное, бесправное существо, которое постоянно летает по заданиям старослужащих. Забойщик, шахтная специальность, рабочий, вручную проводящий добычу каменного угля или руды в забое. Застава, укрепточка у места въезда в полевой лагерь, базу, пункт контроля привозимых грузов и приезжающих, либо временное формирование сторожевого охранения войск, воинское подразделение, несущее охранение. ЗКВ, замок, заместитель командира взвода. Знаменосцы, солдаты, задача которых нести флаги и знамена во время церемонии, либо стоят в почетном карауле, охраняя знамя части подразделения. Зона свободного огня, Определенная территория вокруг военной базы, свободная от мирных жителей, в которой любая оружейная система может вести огонь без дополнительной координации со штаб-квартирой. В этих районах не существует ограничений на ведение огня и применение тяжелых вооружений. Любой неопознанный объект рассматривается как вражеский, военный. Зулу. Буква Z. Фонетического алфавита. Фонетический алфавит – стандартизированный способ прочтения букв алфавита. Применяется в радиосвязи при передаче написания сложных для восприятия на слух слов, сокращений, позывных с целью уменьшения количества ошибок. Игольник – игольный пистолет, стреляющий металлическими шипами, аналог безгильзового гаусс-оружия. Иммобилизация скафандра – обеспечение неподвижности поврежденной или больной части тела, обычно конечности или позвоночника. Интерком – общее оповещение на корабле. Интернирование – принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы передвижения, устанавливаемое одной воюющей стороной для находящихся на ее территории граждан другой воюющей страны или для граждан другой воюющей страны, находящейся на оккупированной первой воюющей стороной территории. Интернированию могут быть подвергнуты военнослужащие, оказавшиеся на территории государства противника в период временного прекращения военных боевых действий. Интернирование гражданских лиц и военнослужащих на территории страны противника имеет целью недопущения участия этих лиц в войне против данного государства, которое возможно в случае возвращения этих лиц в свою страну. Ирисовая диафрагма – конструкция из нескольких лепестков шторок, позволяющая уменьшать или увеличивать отверстия. Кампус – университетский городок, включающий учебные корпуса, научно-исследовательские институты, жилые помещения для студентов, библиотеки, аудитории, столовые и так далее. Капониры – земляные обвалывания, используют с целью защиты боевой техники, а также личного состава подразделений от воздействия осколков, ударной волны, а также при ядерном взрыве от светового излучения. Коптерка – склад имущества в воинской части. Кэл – келмариец на сленге конфедерации – человек, являющийся членом келмарийского синдиката. Кинжальный огонь. Огонь из различных видов оружия с близкого расстояния, заранее подготовленный и открываемый внезапно, как правило, по наступающему противнику с замаскированных оборонительных позиций. КМБ. Курс молодого бойца. Комбатант. Лицо, принимающее непосредственное участие в боевых действиях, в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта и имеющие в этом качестве особый юридический статус, например, такие как добровольческие соединения, ополчение. Комендач – военнослужащий комендантского подразделения, взвода, роты или части. Подразделение подчиняется коменданту гарнизона, несет караульную и охранную службу, в частности на гауптвахте при штабе. Командос – войска специального назначения, предназначенные для диверсионно-разведывательных действий, в том числе для проведения специальных мероприятий с применением специальной тактики и средств. Конвой – группа транспортов и торговых судов, передвигающиеся под охраной военных кораблей для защиты от неприятеля. КСМ – космический строительный модуль. Кубрик – жилое помещение в казармах-кораблях. В кубриках размещается матросский солдатский состав, в то время как офицеры обеспечиваются каютами-комнатами. Командно-штабная машина – КШМ – боевая машина на бронетанковой или автомобильной базе, которая предназначена для обеспечения радиосвязи и управления в тактическом звене сухопутных войск. Линейные войска – основа боевых соединений армии, регулярные части. Лонжерон – а основной продольный элемент силового набора летательного аппарата служит для передачи изгибающих, растягивающих, сжимающих и других нагрузок. Магнитоплан – высокоскоростной поезд на магнитной подвеске. Мастер – руководитель коллектива на возглавляемом им участке работ, отвечает за организацию производственного процесса в соответствии с требованиями инструкций и правил безопасности при ведении горных работ. Медсумка М1 – военно-полевая медицинская сумка для переноса и хранения медикаментов. Неоновые татуировки – вид татуировок, которая светится в темноте, либо в ультрафиолете. В ее основе лежит использование специальных химических красок. Особист – оперополномоченный сотрудник особого отдела. Пластобетон по своему составу напоминает усиленный железобетон, хотя намного прочнее, надежнее и изнашивается он за многие сотни лет. Взрывостойкий, он содержит в своем составе термореактивное органическое связующее, обычно эпоксидную смолу, и большое количество дисперсного наполнителя, талька, аэросила, толченого кварца, гранитной крошки и другого. Пластобетон еще называют искусственный камень из-за его прочности и внешнего сходства. Тем самым пластобетон сочетает в себе два качества, которые редко когда встречаются вместе. Это красота и надежность. Плац. Площадка, где проводится строевая подготовка, строевой смотр, физоразвод, общее построение личного состава, развод личного состава перед приемом пищи, развод наряда, построение и проверка суточного наряда, заступающего на дежурство, а также караула. Портренол – дешевое топливо розового цвета, широко применяется в качестве горючего для гелионов. Высокооктановый портренол характеризуется высокими антидетонационными свойствами. Презумпция виновности. На государственном уровне вводится система выборочного контроля рождаемости и создаются специальные госкомиссии, изучающие родословные граждан страны и выносящие решение о том, кого именно следует стерилизовать, чтобы предотвратить рождение потенциальных преступников. Приблизительный состав такой комиссии включал бы в себя юриста-пенолога, врача-генетика и психокриминолога. ПСО – позывной сигнал опознавания, в радиосвязи – идентификатор, обозначающий радиостанцию. Обычно это набор букв, цифр, а осмысленное слово или музыкальная фраза, передаваемые в начале сеанса связи, необходимые для опознавания радиодистанции принимающей стороной. ПСТ – полицейские силы Тарсониса. ПХД – парково-хозяйственный двор. Разгрузка – разгрузочный жилет. Элемент экипировки солдата, предназначенный для комфортного ношения большого количества мелких вещей, боеприпасы, гранаты и для снижения нагрузки на позвоночник при подъеме тяжестей. Располага – расположение части подразделения, подразумевает под собой жилое здание, казарму, либо отдельное его крыло-этаж. Расчет – небольшое штатное воинское подразделение, обслуживающее артиллерийское орудие, пулемет, ракетный комплекс и тому подобное. Регулярники – военнослужащие регулярных войск. Рейдер – корабль, совершающий набеги на коммуникациях противника. Рио – реабилитация и отдых, любое заведение для отдыха или лечения солдат. РМО – рота материального обеспечения. Салага – молодой солдат, неопытный в своем деле, новобранец. Сверхсрочник-кадет, военнослужащий, добровольно оставшийся на военной службе сверхобязательного срока, при этом поступивший учиться в среднее военное учебное заведение, сержантская школа, школа снайперов и тому подобное. Скалет, одомашненное сельскохозяйственное животное, подобное корове на земле. Скорлупа. Армейский боевой бронескафандр. Служащий ВС. Служащий по найму в вооруженных силах гражданский персонал. СНВ. Сеть новостей Вселенной. Новостная медиасеть в секторе Капрулу. Соник-щетка. Акустическая зубная щетка. СОТА. Взвод специальных операций и тактики. Сочи. Самовольное оставление части. Сталипласт. Прозрачный армированный пластик и используется для лицевых щитков, скафандров и иллюминаторов техники. СТЭК. Короткая тонкая трость с ременной петлей на конце. Необходимый атрибут джентльмена и офицера многих армий. СТИМПАК. Стимулирующий пакет, включающий синтетический адреналин и эндорфины в купе с сильнодействующим психотропным веществом для усиления агрессивности. Толкач. Торговец наркотиками в розницу. Трап-рампа. Устройство, предназначенное для загрузки и разгрузки воздушных судов. Механизированный люк в носовой либо хвостовой части фюзеляжа, способный опускаться на поверхность перрона. Десантирование личного состава, перевозимого на военно-транспортных судах, может происходить через открытую в полете рампу. ТТХ. Тактико-технические характеристики. УНТЕР. Младший командный состав. Капралы, сержанты, старшины. ФРИК. Разговорный синоним «урод». Человек нетрадиционной внешности, ориентации, поведения, способностей, в том числе как с физическими имплантаты, киберпротезы и прочее, так и с ментальными отклонениями, телепаты, телекинетики, псионики, психопаты. Хонки-тонг-бары – питейные заведения в скотоводческих или шахтерских городках, в военных фортах и так далее. Место для выступлений музыкантов и небольших групп и являются центрами проституции. Многие оборудованы музыкальными автоматами. Музыкальный репертуар в основе своей кантри. Чайник. Солдатская чайная. Небольшая закусочная, где посетители могут напиться чаю и закусить. Чирлиндер. Участница группы поддержки, развлекающей зрителей во время пауз на спортивных мероприятиях. Шакал. Офицер, лицо высшего командного состава. Штейгер. Горный мастер, заведующий рудничными работами. Штурмовик. Боевой летательный аппарат, относящийся к штурмовой авиации и предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя, а также для прицельного поражения наземных и морских целей. Примечание. Рейдин-3 означает третью по счету планету от звезды, третью орбиту в планетарной системе Рейдин. Это самый распространенный способ именования планет в секторе Капрулу. Кроме того, в секторе несколько планет может иметь одинаковое название и отличаться по порядковому номеру, например, Виктор-5. Также обитаемую планету могут называть по имени звезды, например, Бхакаро. Самую яркую звезду любого созвездия обычно называют Альфа, вторую по яркости – Бета, и так до Омеги. 24-й и последней буквы греческого алфавита. И иногда, если планет-колонии в одной планетной системе две, к названию планеты добавляют маркер Prime – главное – или минор, малое, например, Антиго Прайм, от Тика Минор. Договорной брак. Форма брака, заключенного на основе предварительного договора, обычно родителей, жениха и невесты без их участия. Горизонтальная интеграция. Объединение предприятий, налаживание тесного взаимодействия между ними по горизонтали, с учетом совместной деятельности предприятий, выпускающих однородную продукцию и применяющих сходные технологии. Олигархия, греческая, власть немногих, политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан, например, представителей крупного монополизированного капитала и скорее обслуживают их личные и групповые интересы, а не интересы всех граждан. Олигархи, члены олигархии, могут либо сами быть членами правительства, либо оказывать решающее влияние на его формирование и принятие решений в своих личных и групповых интересах. Удачно обыгранный каламбур. Нелогичные рассуждения, беспочвенные доказательства, объяснения по принципу «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Разъяснение причин путем переформулирования этих самых причин, то есть окольное рассуждение, создающее замкнутый круг. Кир. Историческое. Персидский царь, основатель Персидской империи, победитель трех могущественнейших народов древности – медиан, лидиян и вавилонян, а основатель мидо-персидской монархии и освободитель евреев из вавилонского плена. Пуля 50-го калибра. Патрон калибра 0,5 дюйма, 50-й калибр. Соответствует патрону калибра 12,7 на 99 мм. Выпускать лучи когерентного излучения. Система, способная генерировать когерентное световое излучение, получила название оптического квантового генератора ОКГ или лазера. Таким образом, лазер – это генератор пучка электромагнитных волн инфракрасного, видимого и ультрафиолетового диапазонов. В отличие от излучения традиционных световых источников, лазерное излучение обладает высокой когерентностью, малой угловой расходимостью, высокой монохроматичностью и большой мощностью. Франц Йозеф Гайден, 1732-1809. Австрийский композитор, представитель Венской классической школы, один из основоположников таких музыкальных жанров, как симфония и струнный квартет. Создатель мелодии, впоследствии легшей в основу гимнов Германии и Австро-Венгрии. Отряд «Змееголовые командос». «Змееголовые», «Змееглавы» – название преступной группировки, занимающейся контрабандой, в частности контрабандой и торговлей людьми. Происходит из факта, что маршруты, пересекающих границу контрабандистов, похожи на змею. Известный миру как «Семь сестер». «Семь сестер» – прозвище семи крупнейших нефтяных компаний мира, возникшее в 1975 году с выходом одноименной книги об истории нефтяной индустрии. Картель «Семь сестер», будучи хорошо организованный, первоначально был способен оказывать значительное давление на остальные нефтяные компании мира.